а под самое коленце бьет членистая, как бы изображающая рельсы и шпалы, линия железной дороги. Нашел? Увидел? Вот тебе и четвертый город. И вот тебе Печора. Поезжай. Семен Ильич. Он сделал попытку выбраться из хляби продавленного кресла, но хозяин кабинета жестом дал ему понять, чтоб сидел и не прыгал, что разговор еще не окончен. «Поедете бригадой, там одному не управиться. Нужна полоса о новом городе. Содержательная, яркая, броская. Ведь это для нас событие, четвертый город. Да. И суть не только в этом. Пойми, Рыжов, проникнись. Только что прошла война. Сотни городов лежат в руинах, в пепле. Сотни погибших городов. Но вот родился новый город». Как много в этом оптимизма, смысла, а? Тебе сильно повезло, Рыжов, ведь я не знаю, будет ли у тебя в жизни еще раз такое рождение города. Семен Ильич, ну что? Алексей, опираясь, цепляясь, все же выгребся из ватной трясины, отдышался, наклонился над столом, над Гознаковским в радужной денежной сетке перекидным календарем, пролистал странички 25-е, 27-е, 30-е, все, а дальше был сентябрь. Веки Улитина удивленно хлопали, когда он следил за этими листками. Он позабыл, обо всем помнил, все имел в виду, все предусмотрел, все учел, а вот здесь просчитался. Упустил, забыл. «Мне пора», — объяснил Алексей. «Сколько дней еще пароходом тащить, с поездом? А я хочу в Ленинград заехать к маме, с прошлой зимы не видались». С прошлой зимы, повторял за ним Семен Ильич, ероша календарные листки, поигрывая морщинами лба, соображая. Послушай, Рыжов, а что если тебе задержаться у нас на пару месяцев, хотя бы до зимы? Скоро уже зима, да ты сядь. То есть как? Опешил Алексей, но сел. А институт? Да с чем ты явишься в институт? С пустыми руками? Ведь до Печоры ты так и не добрался, сказок тебе не рассказали и песен тебе не спели. С чем же? Ничего, — беспечно усмехнулся он, — авось не казнят, помилуют. Помилуют, конечно, — согласился Улитин, — но дело-то не в этом. Ведь ты, Алеша, рвался на север, на крайний север, в Заполярье, в Арктику, не возражай. Я лучше знаю, всей душой рвался, с детства, с малолетства. Как все, так и ты. И вот вроде бы дорвался. А что ты видел? Ничего ты не видел, потому что настоящий север начинается, брат, вот отсюда. Он поднялся и тронул пальцем ту заветную точку на карте, где скрещивались река и железная дорога, где был только что народившийся город Печорск, а чуть выше, настойчивой и тревожной строчкой морзянки, бежали друг за дружкой, опоясывая макушку земли, отрывистые тире, северный полярный круг. Отсюда начинается, можешь мне верить. И еще сам подумай, какой же это север без зимы? Все равно, что юг без лета, а? Он рассмеялся, довольный этим сравнением. Ну, что ты можешь сейчас поведать о севере там, в Москве, в Ленинграде, своим друзьям, матери своей? Про то, как ты тут загорал на солнышке, да в реке купался? Купался или нет? Алексей заглянул с подозрением в ягодные глаза Семена Ильича. Нет ли там насмешки и подвоха, намека на то, как один корреспондент пробовал самолично гонять бревна на Запане. Вроде нет, он ответил. Купался. Вот, а чтобы север понять, надо на нем хоть одну зиму перезимовать. Знаешь, когда морозы градусов под 50, когда пурга с ног валит и ходит по веревке, за веревку держится, чтобы на улице не заблудиться и не замерзнуть. Когда ночью ночь, и днем тоже ночь, вот это будет север, и я обещаю тебе, Рыжов. Он все еще стоял у своей обрамленной шторками полководческой карты. Нет, не полководческой, у полководцев карты лежат на столах, а когда со шторками, то ранг еще выше. Семен Ильич чуть приподнял и сдвинул на бок правую шторку, обнажая то, что всегда было скрыто. Сказал значительно и глухо, будто называя день, час и направление главного удара. «Я дам тебе командировку, о которой только мечтают. Весь север, насквозь, от сих до сих, честное слово дам». Алексей сглотнул набежавший комок волнения. Он всегда набегал, подкатывал к горлу, когда ему обещали что-то несбыточное.